«Это называется «везет, как утопленникам», — обрадовался Василий. «Садись и шпарь». «Электроподвод отрублен», — остудил его в восторге Матвей. «Аккумуляторы тоже сдохли, ты видел. Так что придется топать по шпалам, если выберемся. Но, честно признаться, я рассчитывал, что ход приведет нас в храм инсектов, о котором говорил Самандар. Значит, он просто находится ниже. Кстати, Елунин мог ничего и не знать о храме. Вряд ли монарх стал бы посвящать его в тайны ушедших цивилизаций. Ты что же, собираешься искать вход? Его можно проискать и годы. Если это так, я буду разочарован». Матвей сосредоточился, и невидимый никому разряд ментальной энергии пронзил его насквозь, включил в информационное поле Земли, заставил работать подсознание, сверхсознание, метасознание, осветил мир вокруг сотней тонких излучений и полей, приостановив бег времени. След зла обнаружился в нише за метровой ширины металлическим швеллером каркаса, удерживающего полукруглую кровлю кармана. Здесь имела место каменная кладка, но за ней шла пустота, запах которой, запах тлена и тысячелетий, заставлял раздувать ноздри и дышать историей. «Здесь», — выдохнул Матвей, выходя из транса. Василий осветил стену фонарем. «А кладка-то свежая, шлакоблочная. Интересно, кому понадобилось заделывать тут стену, да еще с той стороны? Наверняка это дело рук не Елынина. Был бы ломик, попробовали бы эту перегородку сломать. Толщина стенки не меньше метра, давай-ка поищем здесь какой-нибудь инструмент. Только сам ничего не трогай, зови меня». «Как скажешь, начальник», — не обиделся Василий. Он всегда признавал лидерство друга в моменты, когда этого требовала ситуация. Поиски длились недолго, электровагон был загружен под самую завязку всяческим провиантом и оружием, словно Елынин собирался бежать, по крайней мере, на Луну. Оружие ганфайтеров не интересовало, а вот мины и гранаты могли понадобиться. Остановились на пластиковой взрывчатке, с которой оба умели обращаться. Среди электрических детонаторов нашелся один электродинамический, ручку которого надо было вращать. И через несколько минут прогремел взрыв, аккуратно проломивший свежую перегородку, за которой открылся узкий наклонный коридор с бетонными стенами. Уходил коридор на неведомую глубину и так далеко, что не хватало радиозрения Матвея, чтобы увидеть, где он заканчивается. Оба не были подвержены романтическим переживаниям и страху, однако задержались у входа, не решаясь углубиться в коридор, хотя пыль от взрыва осела быстро. «Ну?» — только и спросил Василий. «Да», — ответил Матвей, ощущая пожатие предплечья. След зла здесь ощущался сильнее, но впереди их могла ожидать встреча с тем, кто его оставил. И энтузиазма это предчувствие не прибавляло. Бетонный коридор тянулся всего метров на 50, до открытой, вернее сорванной с петель двери из какого-то керамического материала. За дверью коридор сужался, но стены его все еще были из красного кирпича. Закончился он лестницей в 4 пролета, затем пошел такой узкий лаз, что идти приходилось боком, а иногда согнувшись в 3 погибели. И материал стен этого туннеля лаза походил на обожженную глину или спекшийся от жара чернозем. Когда по расчетам Матвея они опустились под землю на 200 метров, описав 3 витка спирали под территорией дачи Елынина, коридор уперся еще в одну дверь, материал которой сразу же воскресил в памяти поход с Горшиным к подземному храму. Дверь, казалось, была сделана из 4 выпуклых надкрыльев громадных жуков или жужелиц, известных под названием «красотел Семенова». Они переливались в свете фонарей всеми оттенками зеленого цвета, хотя преобладал изумрудный, и казались на вид шелковистыми и мягкими. «Все, тупик», — сказал Василий с разочарованием, оглядывая дверь. «Вряд ли нам удастся открыть эти крылышки без Горшина, если только гранатой попробовать». Он подошел ближе, дотронулся до сияющей поверхности крыла и вдруг заорал. «Сезам, откройся, а то взорву к чертовой матери!» И отскочил назад, потому что крылья вдруг бесшумно сложились одно в одно и провалились вниз. В лицо пахнуло озоном, странными запахами, напоминающими ароматы пряных трав, сухим теплом. «Понял?» — опомнился Василий. «Что б ты делал без меня? Добро пожаловать в пещеру сокровищ!» Василий пропустил вперед приятеля. «Благодарю, Али-Баба!» — хмыкнул Матвей, соображая, по чьей мысленной команде открылся проход. Его, Василия или их обоих. «Ты все-таки осторожней там», — не удержался Балуев. «Если помнишь, дверь храма, куда привел нас Горшин, открывалась иначе». Матвей пошарил щупальцами чувств впереди, угрозы не учуял и двинулся по новому широкому коридору, выложенному со всех сторон все теми же крыльями жуков и дважды повернувшему влево-вправо. На стены лег желтоватый отсвет. Впереди обозначился светлый прямоугольник выхода. Еще несколько шагов, и они вышли на широкий карниз, огражденный какой-то белой решеткой с изумительно красивым рисунком. С карниза им открылся вид на гигантскую полость в недрах скального массива, сверкавшую кристалликами слюды и гипса. В центре которой, далеко внизу, метрах в 100, высилось сооружение таких сложных форм, что сравнивать его можно было разве что со множеством гармонично увязанных геометрических фигур. И все же общее впечатление у обоих сложилось одинаковое. Это четырехбашенный замок, окруженный двумя рядами ажурных стен и накрытый ажурным зонтиком. Если материал храма Горшина походил на золото, то материал этого сооружения напоминал снег и лед, хрусталь и серебро. Контрразведчики замерли, поглощенные невероятной картиной. Освещения в пещере не было, но, казалось, здесь светился сам воздух, и видно все было великолепно, до мельчайшей детали. В пещере стояла такая ничем не нарушаемая торжественная тишина, что невольно хотелось идти на цыпочках и лишь молча обмениваться жестами. Матвей первым обратил внимание на другое сооружение рядом с замком, правда, на порядок меньше по размерам. Приглядевшись, он понял, что это скульптура или статуя, изображающая какого-то древнего бога, а может быть, демона или строителя этого храма. «Кто же сотворил такое чудо?» – прошептал Василий, сжимая побелевшими пальцами прутья решетки ограждения. «Конечно, не люди», – так же тихо ответил Матвей. «Сам вижу. Я имею в виду, что храм Горшина строили разумные пчелы, а этот неизвестно кто». «Пауки? А что, похоже. Посмотри чуть левее, почти за храмом. Видишь? Что это?» «Изваяние местного бога или строителя». «Красавец!» Василий будто только что очнулся, с удивлением озираясь, словно не понимая, как сюда попал. «Не очень-то он похож на паука. Соболь, я не сплю? Ты уже это говорил когда-то». «Потому что волнуюсь. Грандиозно. Самандар не солгал, Успенский был прав». Цивилизация инсектов существовала. Да, если даже правы теологи и теософы, и материя вторична, а мысль первична, то это не человеческая мысль. Ну что, пошли вниз, поглядим на чудовище поближе? Пути назад у нас с тобой все равно нет. Они поискали спуск вниз и обнаружили круглый, гибкий, сетчатый, из того же материала, что и решетка карниза, рукав, очевидно и представляющий собой лифт или пожарную лестницу, и начали спускаться по нему, цепляясь за прутья узора, сухие, но скользкие, словно смазанные жидким мылом. Первым не удержался Василий и покатился вниз, как бобслеист, слетевший со своего боба. Подождав немного и не слыша его криков, Матвей тоже отпустил прутья и помчался на спине вслед за Балуевым. Таким образом, спуск на 100-метровую глубину занял у них всего несколько секунд. А внизу, напротив статуи демона-бога, куда выбросил их рукав необычной бобслейной трассы, друзей ждал человек в кожаной куртке, таких же штанах и кепке, в солдатских сапогах. Его лицо напоминало лицо арабского шейха, взгляд был умным и острым, а от всей фигуры исходили особые токи уверенности и внутренней силы.